Глава 37. Элизабет Мейер сидела в низком кресле в углу своей кухни. Кухонь в доме было три, но это была ближайшая к жилым комнатам наверху. Хотя и этой кухней пользовались редко. Муж предпочитал есть либо в ресторане, либо непосредственно за письменным столом. И хотя холодильник всегда ломился от продуктов, Элизабет редко его открывала, не было нужды. Для всего такого существовал штат прислуги. Когда у нее возникало желание что-нибудь съесть или выпить, она это высказывала, и желание воплощалось в жизнь. Она говорила «хочется кока-колы», и кто-нибудь из обслуживающего персонала ставил перед ней стакан. Нет, лучше шипучки с мускатным маслом, и стакан заменялся на другой. Сандвич с тунцом и бифштекс. Желаемое возникало незамедлительно. Прислуга была постоянно под рукой. Кутаясь в мохнатый халат, она потягивала ромашковый чай. Чернокожая Кармен Дюпри, худая, как жерсть, с пышной копной седоватых волос, напевая что-то, чистила зеленое яблоко. Элизабет помнила, что Дюпри продержалась в семье Мерсов чуть ли не 30 лет, благодаря своему умению печь яблочный пирог, без которого ее свекор Роберт Мейерс III не представлял себе жизни. Как рассказывала Дюпри, а рассказывала она это частенько, ее пирог занял первое место на окружной ярмарке в тот год, когда Роберт Мейерс колесил по штату, добывая себе черные голоса в предвыборной гонке на пост губернатора. Мейерс был почетным судьей конкурса и настоял на том, чтобы сняться с победительницей. Дюпри не упустила шанса. Она знала, что главное для Мейерса — это фото с бедной чернокожей, потомком черных невольников. Но также хорошо она знала, что стоит ему отведать ее пирога, и он будет у нее на крючке, как и все его отведавшие, в особенности мужчины. Как и в сексе, навсегда около себя не удержишь, но возвращаться за этим вновь и вновь они будут. Роберт Мейерс ничем не отличался от других. Он начал выспрашивать рецепт, предлагал за него деньги. Но Кармен же не дура. Она молчала, как герой под пыткой. Когда Мейерса избрали губернатором, он вновь отыскал ее, на этот раз поманив возможностью работы на губернатора. И на этот раз все это делалось для рекламы. И Дюпри послужила чем-то вроде декорации. Наплевать. Дюпри признавалась, как приятно ей было воображать, что сказали бы мать и бабушка, зная они, что работает она в одной из богатейших семей Вашингтона. А потом, рассказывая, Дюпри хмыкала и отвечала на собственный вопрос. «Правда, может, большой дом только работы прибавляет? Убирать приходится дольше, вот и все». Дюпри сунула в рот ломтик яблока и, прикрыв глаза, продегустировала его. Видимо, одобрив ломтик, она продолжила работу, нарезая яблоко тонкими, как бритвенное лезвие, лепестками и укладывая их в центр второго из приготовленных пирогов. Первый пирог уже стоял в одной из трех духовок. Счищая кожуру со следующего яблока, она сказала Элизабет. «Жаль, конечно, выбрасывать шкурку, ведь в ней вся польза. Но иногда шкурка горчит. А потом она забивает вкус корицы, а корица...» И Дюпри бросила взгляд куда-то поверх головы Элизабет. «Это самый смак. Без нее яблочный пирог совсем не то». Элизабет улыбнулась. Дюпри уложила последние яблочные лепестки в горку на середине пирога и отложила в сторону нож. Покосившись на настенные часы, она промокнула потный лоб тыльной стороной ладони и, пройдя к духовкам, включила свет, чтобы через стекло взглянуть на пирог. Затем осторожным движением, словно боясь разбудить спящего, открыла дверцу. Золотисто-коричневый. «Больше румяниться не надо, не то корочка отвалится», — тихонько пробормотала она. Вооружившись двумя хваталками, она плавным движением вытащила пирог из печи. Густой сладковатый аромат теста, над которым колдовали поколения матушек Дюпри, наполнил комнату, неся с собой запах ванили, корицы и печеных яблок. Дюпри поставила пирог на кухонный стол и улыбнулась ему, новорожденному младенцу. Пирог был воплощением совершенства и изысканности. Верх покрывала безукоризненно четкая решетка из теста. В квадратные просветы струили аромат яблоки. «Хотите кусочек пирога, миссис Мейерс? Ему остыть немного требуется, но это быстро». Элизабет подняла взгляд от чашки. Сколько она ни упрашивала Дюпри называть ее Элизабет, та наотрез отказывалась. Муж Элизабет поставил прислуге условие, обращаясь к хозяевам, имен не употреблять, и весь штат это условие соблюдал. «Нет, спасибо, Кармен. Хотя пахнет он бесподобно». «Вам надо набираться сил, миссис Мейерс». Дюпри склонилась над пирогом. «Ведь год вам и мистеру Мейерсу предстоит нелегкий, очень нелегкий». «Верно подмечено, Кармен». Элизабет выронила чашку, и та разбилась на кафельном полу, расплескав содержимое. Роберт Мейерс стоял на пороге, стягивая на себе полы шелкового халата. Дюпри неспешно прошла в кладовку, принесла оттуда метлу, совок и щетку и подмела фарфоровые осколки. «Не порежьтесь теперь, миссис Мейерс. Подожмите-ка лучше ноги». «Я все время говорю миссис Мейерс, что ей следует лучше питаться, но она, похоже, не хочет меня слушать». Мейерс прошаркал по белым кафельным плиткам пола своими шлепанцами, осторожно обходя лужу. «Обычно одного моего слова бывает достаточно, чтобы наэлектризовать толпу, но вот заставить собственную жену есть как следует я, оказывается, не в состоянии». «Ну, что вы на это скажете, Дюпри?» Белым полотенцем Дюпри вытерла капли чая, брызнувшего на кресло. «Я в этом не разбираюсь, мистер Мейерс. Сама я никогда недостатком аппетита не страдала, да и мужчины мои тоже. Надо думать, с вашим-то кулинарным мастерством». Мейерс прошел к креслу, в котором сидела его жена, и погладил ее по голове. «Я проснулся и увидел, что тебя нет. Я заволновался. Что, опять не спится?» Элизабет кивнула. «Возможно, это из-за чая. Кофеин бодрит и не дает тебе уснуть. Тебе перед сном лучше пить теплое молоко. Правда, Кармен? В ромашковом чае нет ни капли кофеина, мистер Мейерс. А в бессоннице я тоже не разбираюсь». Дюпри выжила в раковину полотенце и сполоснула его под горячим краном. «Сплю всегда как сурок. Хоть каждый вечер. И пью свою чашку чая, а то и несколько. Чай успокаивает тело». Мейерс все гладил жену по голове. «Если не душу», — тихонько добавила Дюпри. «Что вы сказали?» — спросил, повернувшись в ее сторону Мейерс. «Ничего особенного, мистер Мейерс. Так, бормочу себе под нос невесть что. Сама с собой разговариваю, привычка у меня такая». Мейерс перешел к кухонному столу и, отломив от пирога кусочек корочки, надкусил. «Так что же вы, дамы, обсуждаете в столь поздний час?» Дюпри еще раз выполоскала полотенце, выжила его и пошла довершить уборку, протереть кухонный стол и пол в кухне. «Да так это все, бабий треп, мистер Мейерс. Мужчинам это неинтересно». Оторвавшись от пирога, Мейерс облокотился на мраморный стол, держа руки в карманах халата. «Наоборот, очень интересно, Кармен. Мне в этом чудится что-то таинственное и волнующее». Дюпри мотнула головой, стоя к нему спиной, она вытирала стол. «Ничего таинственного и волнующего тут нет. Болтали о том о сём. Хм. Ну, думаю, Кармен, я съем кусочек, если миссис Мейерс не хочет ко мне присоединиться. По-вашему, он достаточно остыл, как вам кажется? Да надо бы дать ему остыть чуток еще. Ну, все равно я съем кусочек сейчас, пока я еще на ногах. Отрежьте мне пирога, хорошо?» Оставив на столе полотенце, Дюпри вытерла руки о повязанный вокруг пояса голубой передник. Она прошла к другому столу и вытащила из деревянной стойки острый 9-дюймовый нож. Мейерс не посторонился, продолжая стоять, где стоял. Стоя с ножом в руках, Дюпри взглянула на него. «Простите меня, мистер Мейерс, но если вы собираетесь есть пирог, то позвольте мне его разрезать». Мейерс сделал несколько шагов влево, пропустив Дюпри к пирогу. Она медленно взрезала верхнюю корочку, стараясь не попортить всю решетку, а с ней внешний вид пирога. Когда она занесла руку, чтобы сделать второй надрез, Мейерс перехватил ее кисть. Элизабет подняла на них удивленные глаза. «Дайте мужчине кусок побольше, Кармен». Мэрс потянул Дюпри за руку, отведя ее руку вправо. «Нехорошо лишать его того, к чему он привык». Внимание Дюпри оставалось прикованным к пирогу. Она терпеливо выжидала, пока Мэрс отпустит ее кисть. Высвободившись, наконец, она подняла на него взгляд. «Моя мать говорила, что мужчина всегда должен получать по заслугам. Только так и никак иначе», — сказала она, и, опустив взгляд и нож одновременно, отрезала ему ровно такой кусок, какой намеревалась.